Глава 27. Первым звоночком был путь, которым меня повел Руслан. Вместо того, чтобы пойти служебным коридором, воин повел меня вперед, прямо в толпу пёсеголовых. Обезоруженные и раздетые псы, по большей части, думали только о том, как спасти свои шкуры, и на нас бросался лишь каждый десятый. Да и то, думаю, причина была в банальном страхе. Нападающих на нас псов Руслан молча расшвыривал и, не сбавляя шага, двигался вперед. С каждым шагом я ожидал, что он вот-вот завязнет в толпе, но воин двигался словно ледокол. Словно выпил какое-то усиливающее зелье. Вот только почему он принял его именно сейчас, а не раньше. Путь наш окончился у бывшего шатра ворона. Руслан безошибочно нашел люк, ведущий в подземелье, и рванул его на себя. Это был второй звоночек. Воин почему-то не подумал, что пёсеголовые тоже не дураки и вполне себе могут последовать за нами в надежде спасти свои жизни. А может, ему было плевать на то, что произойдет дальше. Приподняв люк, он посмотрел на меня. «Быстрее!» Я же, наоборот, немного помедлил, сделав вид, что запнулся, и только потом нырнул в люк. Следом спустился Руслан, не забыв закрыть за собой крышку люка, да еще и щелкнул засовом. Руслан явно бывал в этих ходах и раньше. Вместо того, чтобы пойти к медведю, он повел меня куда-то в бок, а на мой вопрос недовольно буркнул, что никак не успеваем. Третий звоночек. С каждым шагом, с каждой пройденной развилкой эмоции Руслана становились все резче. Страх, опаска, волнение, напряжение. Целый букет звоночков. В общем, Руслан вел меня куда угодно, но только не в одиночку. Правильно было остаться наверху и терпеливо дождаться, когда начальник стражи перейдет к выполнению своих обещаний, но мне было интересно. Интересно посмотреть, кто же все-таки стоит за всем этим безобразием. К тому же, но об этом попозже. Нападения со стороны Руслана я не боялся. С ним я справлюсь и без меча. «Руслан, долго еще идти?» «Почти пришли», — отозвался воин. «Сейчас нас встретят стражники и отведут тебя в одиночку. В противном случае апелляция может затянуться на годы». Отвечать Руслану я не стал. Поначалу я еще хотел вывести его на разговор, узнать, кто его нанял, выведать информацию, но стало так противно, что я передумал. После очередного поворота мы вышли в перекрытую решетками комнату, где нас встречали два стражника. И одного из них я знал. «Давай сюда руки», — недовольно процедил похожий на хорька стражник, который принимал меня в первый день. Кажется, его зовут Огрызок. До сих пор помню каждый удар этого больного садиста. «Что-то я не видел тебя наверху, Огрызок. Я даже не посмотрел на цепи, сверля стражника взглядом». «Не твоего ума дело, зэк», — скривился стражник. «Хлебало свое прикрой и руки давай». Я же покосился на Руслана и спросил. «Вы знаете, куда они хотят меня завести?» «В смысле?» — нахмурился воин. «Да я не тебе», — усмехнулся я, не спуская глаз с занервничавших надзирателей. «Я ему». «Он мне», — подтвердил Игнат Иванович, появляясь из тени за спиной Руслана. Воин было дернулся, но физрук оказался быстрее. Молниеносный удар в висок, и Руслан кулем валится на пол. «Игнат Иванович», — сказал я, не спеша направляясь к оцепеневшим то ли от ужаса, то ли от удивления стражникам. «Нам же хватит одного?» «Конечно», — усмехнулся физрук, мягко, но стремительно перетекая вперед к Огрызку. «Второго в расход». Огрызок успел схватиться за свой кнут, и, собственно, все. Игнат Иванович пнул его в колено вроде бы небрежно, но хрустнуло на всю пещеру. Надзиратель тут же позабыл и про кнут, и про свои садистские замашки и вцепился в покалеченную ногу. Я же, не замедляя хода, пробил второму в подбородок. Голова надзирателя мотнулась, словно воздушный шарик, и он шумом грохнулся спиной прямо на каменный пол. Добивать его я не стал. Потерял сознание, и ладно, дальше пусть княжеские дознаватели разбираются. Бьюсь об заклад, те же самые Фред и Джош уже находится на низком старте. «Имя заказчика, план действий. Физрук, как я и предполагал, оказался то еще темной лошадкой. И сейчас он вполне профессионально нажимал на теле огрызка какие-то точки, отчего последний орал как резанный. «Имя заказчика, план действий! И ведь как играл-то? Я же действительно поначалу принял его за подобострастного карьериста, который не гнушается взяток или бизит перед дворянами. Имя заказчика, план действий!» А сейчас он хладнокровно потрошил продажного надзирателя, жестоко ломая его как физически, так и психологически. Причем, судя по эмоциям, огрызок страстно желал ответить на вопросы физрука, но тот не давал ему шанса. «Имя заказчика, план действий!» Я хотел было вмешаться, но решил не лезть под руку. Вместо этого обыскал надзирателя и Руслана. Два ножа, короткий меч, две пары кожаных перчаток, связка ключей, запечатанный свиток и темная склянка – вот что я успел найти, пока Игнат Иванович колол огрызка. Вообще, я с самого начала чувствовал подставу в словах Руслана. Он совершенно не умел скрывать своих эмоций. Но вместе с эмоциями отчаянно нервничающего воина я ощутил холодную уверенность физрука и поэтому безропотно дал себя увести. Для этого и замешкался перед люком, пропускал воина вперед. Вряд ли ему нужна была моя помощь, но так было правильно, что ли? «Имя заказчика, план действий». «Не знаю имени, не знаю», — затараторил огрызок, захлебываясь словами. «Сказали привести в утилизатор». «А потом?» «Потом нам нужно было завалить ход». «Михаил нужен был живым или мертвым?» «Живым, живым! Мы должны были надеть на него цепи, доставить в утилизатор, завалить ход и передать заказчику!» «А дальше?» «Дальше нам гарантировали эвакуацию!» «Врешь!» — покачал головой Игнат Иванович, доставая нож. «В утилизатор ведет один единственный коридор». «Не знаю! Древними клянусь, не знаю!» «Игнат Иванович, я показал физруку собранный хабар. Смотрите, свиток, зелий и перчатки». «Свиток жадного пламени», — физрук тут же идентифицировал свиток. «Наверняка им хотели расплавить камень прохода. Решение интересное, но глупое. Этот огонь пожирает все, что угодно, пока не закончится действие заклинания. Хотя камень горит медленно. Могло сработать, да». «Что такое утилизатор?» «Яма, ведущая в бездну, которую местные по своей глупости используют в качестве мусорки». «Может, отход через нее?» – предположил я. «Перчатки опять же». «Некуда там отходить», – покачал головой физрук. «Зря ты так рано меня раскрыл. Надо было дать этому сморчку надеть на тебя цепи». «Поспешил», – смутился я. «Так бы точно знали, что нас ждет», – вздохнул Игнат Иванович и вбил свой нож огрызку в грудь. «Поспешим». Он кинулся в самый узкий проход, и я бросился за ним. Умом я понимал, что я опять ввязываюсь во что-то опасное, но чувство страха будто бы атрофировалось. Да, чутье воина подсказывало, что впереди опасность, но она была какая-то тусклая, что ли. Пробежав коридор насквозь, мы оказались на идеально ровном плато, которое обрывалось чернильно-черной пропастью. Потолка как такового не было, одна чернильная темнота. Ужас, я с трудом заставил себя ступить на это плато. «Да оттуда же несет безумием!» «Бездна!» — немногословно бросил физрук. «Опа! Кажется, я понял, как они намеревались уходить». Он кивнул на свисающий сверху стальной трос, и я согласно кивнул. Теперь стало ясно, зачем надзирателям были нужны перчатки. «Видимо, уже ползут», — Игнат Иванович с интересом посмотрел на дергающийся кусок троса. «Ты как, погеройствовать хочешь?» «На сегодня хватит», — поморщился я. «Тогда давай сюда свиток, а сам зайди в коридор. Сейчас будет фокус». Я послушно бросил ему свиток и отступил в коридор. «Взять бы, конечно, языка, но слишком опасно», — задумчиво пробормотал Игнат Иванович. «Да и Ильяс скоро прибудет». «Ильяс?» «Начальник острога», — пояснил Игнат Иванович. «Он вроде наш, но не очень. Эх, ксура его подери». «Придется без языка». С этими словами он сломал свиток, свернул его в трубочку и поднес к тросу. Пламя жадно накинулось на стальную веревку и, заурчав, рвануло вверх. Хотя Игнат Иванович, отскочив ко мне, с любопытством посмотрел наверх. Надо проверить снаружи, вдруг кто остался. Я промолчал, поскольку сейчас мне больше всего хотелось упасть на кровать и заснуть. Значит так, ждем минуту, и я побежал. Нужно успеть найти их до Ильяса. А пока... Что «а пока» воин договорить не успел. Сверху послышался чей-то отчаянный вопль, и несколькими мгновениями позже а плато с противным чавканьем врезалось тело в кожаной броне. «О!» — непонятно чему развеселился физрук. «Первый пошел!» «А-а-а!» «Шмак! Чавк! Чмавк!» Всего на плато упало 6 воинов, а еще 2 улетели в бездну. «Все, Миш, ходу!» Игнат Иванович сноровисто обыскал погибших и довольно кивнул в сторону коридора. «Тебе пора на апелляцию, а мне на доклад». «С удовольствием», — вздохнул я. «Игнат Иванович, скажите, а вы тоже увидели это уведомление про бездну?» «Внимание! Бездна с благосклонностью приняла ваш дар». «Знаешь что, Михаил?» С физрука слетела вся его безбашенность и все его маски, и он внимательно посмотрел мне в глаза. «Никому не говори про это. Никогда. И если бездна предложит тебе плевое задание с умопомрачительной наградой, не вздумай согласиться, понял?» «Понял», — сглотнул я, — «и не думал». «Ну а раз понял», — одними губами улыбнулся Игнат Иванович, — «айда на апелляцию». В голове у меня крутилась мысль. Почему, если в бездну упало 2 воина, в сообщении было сказано «дар», а не «дары»? Но я решил эту тему не поднимать. К тому же Игнат Иванович прав, апелляция ждет. Я находился в знакомом уже зале суда и с интересом наблюдал за зачитывающим приговор судьей. Сегодня силовые щиты были прозрачными, и было заметно, что все трибуны забиты битком. Я не знал большую часть зрителей, но меня это уже не смущало. По сравнению с прошлой неделей, это заседание было сущей ерундой. Проверки, следственные мероприятия, допросы и сотни объяснительных, которые я предпочитал считать рапортами. Времени оставалось только на сон да еду. Следственные мероприятия затянулись на целую неделю. Сверка допросов, проверка стражи, рассмотрение личного дела каждого из заключенных. Зато сегодня наконец-то судейские должны были поставить точку. Судья, к слову, был другой. Спокойный, выдержанный и немного безучастный к происходящему в зале. Ему словно было противно находиться в зале, а еще от него веяло чувством вины. Но я был все равно рад, что гнилого родственничка Аркадия Ивановича сняли с должности. Как мне поведали мои конвоиры, это случилось 5 дней назад, когда вскрылись безобразия их семейки. Сговор, взятки, издевательства над заключенными. И я ничуть не удивился, когда выяснилось, что надзиратель-огрызок оказался дальним родственником судьи. Не зря в их чертах было что-то крысиное. Вместе с судьей под стражу посадили и его кузена из попечительского совета, неуважаемого мной Аркадия Ивановича. Я бы с удовольствием посмотрел в глаза этим негодяям, которые планомерно разваливали княжество, но их, увы, держали в другом корпусе. Таким образом, суд усматривает в отклонении предыдущих ходатайств грубейшее нарушение закона. Судья читал приговор невыразительно, но я слушал его с нескрываемым интересом. Мое дело оказалось той самой пушинкой, которая потянула за собой настоящую лавину. Дознаватели без устали разъезжали с допросами, а княжество ежедневно сотрясали громкие новости. Отставка главы попечительского совета. Арест 15 высокопоставленных чиновников, участвующих в организации подпольного производства зелий и угов. Бегство 3 дворянских родов в соседние княжества. Побег из острога вора Яника, до шкуры которого не успели добраться ни я, ни Карло. Громкий скандал, связанный с гильдиями, которые обирали вольников внутренними поборами и не давали повышать ранги. В общем, княжество лихорадило, и, как я понял, не только наше. С одной стороны, благодаря гильдейским нарастало недовольство вольников. С другой князь, видимо, пошел ва-банк, снимая взорвавшихся чиновников. Даже я, не особо хорошо разбирающийся в современных реалиях княжества, во время озвучивания приговора понял, что князь умудрился отдавить хвост всем без исключения группам. Дворяне, заигрывающие с западниками, попали в опалу. Гильдейские неожиданно для себя столкнулись с конфискацией складов, подпольных типографий и питейных заведений. Родовичи были поставлены перед выбором: или порядок на их территории и безоговорочная лояльность князю и княжеству, или визит дружины. Вольникам были подняты зарплаты и увеличены социальные льготы, но за любое осознанное участие в революционных процессах светили рудники. Князь действовал резко и решительно. Одной рукой одаривал, другой жестоко карал. Конечно, все миазмы купировать было невозможно, и приходилось разбираться с самыми крупными проблемами, оставляя средние и мелкие на потом. И тем не менее князь сделал самое главное – обозначил свою позицию. И без сомнений принялся вскрывать застарелые социальные гнойники и смело использовать дружину и армию. Армейские, как я понял, оказались чуть ли не единственной группой, которые избежали чисток и на которую князь сделал основную ставку. За героические действия в Остроге суд удовлетворяет ходатайство директора гимназии для одаренных и награждает гимназиста Михаила Иванова медалью за доблесть и дозволяет перед отправкой на место домашнего заключения посетить Стеллу. Это была отличная новость, поскольку к медведю я заглянуть так и не успел. Хорошо, что Фред и Джош хоть немного удовлетворили мой информационный голод. Что Макс, что Алабай, к моему огромнейшему облегчению, выжили. Как, собственно, и большая часть вояк. Уж не знаю, 1/5 погибших – это много или мало. Но я был рад и тому, что многие наконец-то вернутся из Ксурова Острога к нормальной жизни. За это, кстати, нужно было поблагодарить дядюшку Луку. Ведь если бы не его перевязки, выжила бы едва ли треть. С Лукой и вовсе вышла любопытная история. Я так и не понял, когда он появился в этом мире. Но он был единственным демоном, кого удалось отстоять у Серебряных и с кем люди князя сумели наладить диалог. Внешне похожий на человека, Лука обладал умопомрачительной властью над временем, но не мог пользоваться своей силой, чтобы убивать разумных. Медведь не зря нес свой многолетний караул. Прорывы случались раз в пару-тройку лет, но Лука, прибегающий по зову хранителя, не давал порталу раскрыться. Для этого достаточно было отправить через телепорт какой-нибудь груз или разумное существо. Порталы не выдерживали нагрузки и схлопывались. Вот только почему он раньше не шагнул в портал, для меня оставалось загадкой. Фред и Джош явно что-то знали, но таинственно отмалчивались. Все, что удалось из них вытащить, с какой целью создавался Острог. Учитывая подрывную работу соседских княжеств по работе Острога, данное казенное учреждение переходит под контроль князя Ивана. Идея была стара как мир. Организовать производство стратегически важных комплектующих и товаров, таких как зелья, целебные порошки и детали для угов. Место было подобрано идеально. Старые шахты, рудники, часть из которых до сих пор поставляли руду, удаленность от городов, да еще и Стелла. Неприлично большие деньги. Но там, где крутятся большие деньги, всегда появляются хитро выделанные персонажи, которые хотят к этим деньгам присосаться. Я не знаю всех деталей, да и не хочу, если честно. Но князь и Яков Иванович мне 100% должны. Как минимум за клинок древних, про который судья не сказал ни слова. А ведь еще князь использовал меня в качестве катализатора для прокачки своих воинов, в качестве наживки для северян и гильдейских, в качестве приманки для продажных чиновников, в конце концов. Но в случае Михаила присутствует одно отягощающее обстоятельство. Монотонный голос судьи заставил меня вынырнуть из мыслей. Что-то новенькое. Благодаря Фреду и Джошу я уже примерно знал решение суда. Медаль за доблесть давала +1 к каждой из стезей и подтверждала пожалованное Максом звание штабс-капитана. Если подумать, просто головокружительная карьера, но какой ценой? Врагу не пожелаешь. Помимо наград, самым важным я считал посещение Стеллы, поскольку я чувствовал, что у меня накопилось порядочное количество достижений. А еще алабай. Перевертыш передал через Фреда, что ждет меня у дверей суда и будет ждать там до тех пор, пока не выйду. Плюс Макс со своими воинами. Даже если ко мне на службу придет половина воинов, я уже буду доволен как слон. В общем, я по большому счету оказался в плюсе. И прозвучавшие сейчас отягощающие обстоятельства заставило меня напрячься. Запоздало пришла подленькая мыслишка. Неужели что-то пошло не по плану? Ладно, Яков Иванович и князь не появлялись всю неделю, но могли же прийти на финальное заседание. А ведь среди зрителей нет никого мне знакомого, да и эмоции некоторых из них напрягали. Уже привычно знакомые недовольство, злость и злорадство. К моему сожалению, судья оторвался от приговора и посмотрел мне в глаза. «Ты, Михаил, ударил надзирателя. Двойное сотрясение мозга, перелом локтя и ключицы. И неважно, что Гурий Сядов воспользовался служебным положением в личных целях». Судья сделал паузу, а я почувствовал, как внутри меня растет тревога. «Ты герой, Михаил Иванов». Судья устало потер переносицу, и я только сейчас понял, что его монотонность – это следствие накопившейся усталости. Но в отличие от этих, он кивнул на зрителей, нарушить закон я не могу. «С достоинством приму любое решение суда», — хрипло отозвался я. «И не сомневаюсь», — вздохнул судья. «Михаилу Иванову выносится княжеская апелляция, но из-за отягчающего обстоятельства продолжение учебы в гимназии заменяется ссылкой в родовой надел». От некоторых из следящих за заседанием зрителей так и повеяло радостью и злорадством, а я с недоумением посмотрел на судью. «Так это же хорошо. Мне как раз нужно подтвердить право на надел. Честно говоря, последнюю неделю я ежедневно мечтал о том, как я попадаю в свой надел и начинаю наконец-то заниматься его развитием. Экономическое развитие, торговые связи, производство, создание дружины, тренировки – и долгожданный вход в высшее общество. И сейчас я никак не мог взять в толк, почему судья такой мрачный. Миша, судья, не скрываясь, поморщился. Как ты думаешь, почему ни князь, ни твой поверенный капитан Оут, никто из учителей не пришел на финальное заседание? И почему, с тревогой уточнил я? Потому что они, в отличие от этого сброда, судья кивнул на недовольно зароптавших зрителей, бьются на передовой. «На какой передовой?» — как попугай переспросил я. «За эту неделю ни Фред, ни Джош не сказали ни слова про войну. Неужели... неужели северяне?» «Они самые, парень», — вздохнул судья. «И твой надел находится не просто на фронте. Он был захвачен неделю назад и сейчас является глубоким тылом северных волков. А сеть телепортов?» «Заблокировано, но во исполнение решения суда будет разблокировано сроком на 10 минут». «И что, меня серьезно отправляют в тыл северянам?» – не поверил я. «Ведь это же...» «Смерть», – мрачно подтвердил судья. «Я бы даже сказал казнь. Ксурово гнилье, пользуясь поспешным убытием князя, подложили тебе и самому князю огромную свинью. И это тебе не вор Яник, который публично поклялся снять с тебя кожу. Здесь все намного серьезней». Я стоял и не мог поверить в то, что сейчас слышу. Хотя чему тут удивляться? Если крысу загнать в угол, она будет вынуждена атаковать. Вот и мелкая шушера, понимая, что еще немного и их уничтожат, начала самую настоящую войну. А раз они не могут ударить по князю, бьют по его ближним. Не зря же столько времени циркулировали слухи о нашем родстве. «Но ты можешь отказаться», – неохотно произнес судья. «В таком случае дворянство тебе уже не получить ни при каких условиях, и хуже того, часть родовых техник будет закрыта». «И что, совсем ничего нельзя сделать?» «Эти», – судья кивнул на зрителей, – «только и ждут, что я нарушу закон. Уже готов новый кандидат, но если он сядет на судейское кресло...» «Все будет зря, да?» – горько усмехнулся я. Чувство было такое, что я медленно, но верно тону в океане безнадёги. «Да», — судья не отвел взгляда. «Единственное, что я могу для тебя сделать, назначить дату отправки на завтра. Да уж, царский подарок. Кажется, чуть ли не в первый раз за последний год мне захотелось разрыдаться, словно девчонке. Но перед глазами встал образ Риф, я лишь нахмурился. Мужик я или нет, в конце концов? Да у любой проблемы есть решение. Да и потом, если я отступлю сейчас, как я буду смотреть в глаза моей принцессе? В конце концов, все не так уж плохо. К тому же я не один. За мной стоит мой род, а еще Оут, Макс, Алабай, моя пятерка. Да и у Фила была задача подготовиться к освоению надела, создать склады, найти надежных людей и подготовить запасы. В принципе, несмотря на ужасное положение, шансы есть. «Глубокий тыл псов, говорите?» Задумчиво протянул я, делая себе в памяти заметку, узнать имя этого порядочного судьи. «Тыл точно», — подтвердил судья. «Насколько глубокий, сложно сказать. Значит, завтра?» «Завтра. Как глава своего рода, я так скажу. Если между мной и моим родовым наделом стоят северяне и прочий сброд...» С каждым сказанным словом я чувствовал, как вокруг меня расправляются огненные крылья ауры и как блекнут эмоции зрителей, сменяясь страхом. «Значит, им придется уйти». Я взглянул на судью, который, глядя мне в глаза, поднялся на ноги и с достоинством поклонился. В его взгляде я прочитал уважение и гордость. Я с достоинством поклонился в ответ и до боли сжал ладонь, демонстрируя трибунам побелевший кулак. «Жди, Север! Я иду!» Конец книги. Читал Вадим Пугачев.